30. Матерь Агни-йоги. Теперь уже нельзя допустить, чтобы тени прошлого заслонили горизонт будущего. Утверждается крепко господство воли над всеми попытками астрала погрузить сознание в то, чем когда-то он жил. В прошлом все сожжено для огненной йоги.